«Копай активнее!» Малая нависала над ямой. Та росла, точнее углублялась, значительно медленнее, чем считала правильным гнома. А все потому, что отметка на карте сокровищ привела их на остров недалеко от побережья. Друзья покрутили в руках карту. Та собралась воедино, когда Хейт получила все ее части. Сама, без скотча или клея. Магия. Обошли по краю весь островок и пришли к выводу, что отмеченное место на карте — это все же про углубление в песок, потому что ничего, кроме песка, в нужной точке и не было. Летели к острову на крыльях тьмы, на Шерри, усеченным составом. Вошли в него Хейт, Мася, Монг, Рюк, Рэй. Двух последних шепчущий ужас несла в лапах, и те вопили от восторга всю дорогу над морем, как детишки на аттракционах. Вместе они обладали солидным набором ремесленных навыков. Кроме Рюка, пожалуй. Нехватка времени на игру не предполагала еще и раскачку профессий. Монг занимался шитьем. Рэй специализировался по коже. Хейт знала много разного, хоть ни в одной профессии не достигла пока высших рангов. Мася же была мастерицей на все руки. Точнее, почти все. И согласно системным отметкам, мастером – горное дело, кузнечное дело, инженерия древних, немного слабее, да умельца, были апнуты у гнома ювелирное дело и навык ремонтника. И никто из них в специальных наборах инструментов не имел лопаты. Маленькая ручная лопатка и тяпка травника – это немножко не то. Рэй пытался ковырять яму киркой, но песок сразу же норовил засыпать каждое новое углубление. Лопатку и тяпку тоже пустили в ход. «Разве кузнец не должен что-то закидывать в печь?» Рэй пыхтел, как паровоз. «Лопатой как раз!» «Добро пожаловать в виртуальную реальность, коллега!» Рюк также вкалывал, не покладая рук. «Здесь ряд процессов упрощен, чтобы игрокам, непривычным к тяжелому труду, не охренеть от переизбытка реализма». «А сейчас мы не охреневаем от реализма!» — вспылил обычно рассудительный убийца. «Кто придумал вообще, что клад надо выкапывать?» «Я знаю, у кого есть лопата», — сообщил Монг. «И молчишь?» — возмутилась Мася. «Барби отказалась лететь», — сообщил известный факт вершитель. «Она строитель. У нее боязнь высоты». Хейт выступила с оправданием отказа бабы-стража. «И страсть к пляжам. Мы с Шерри можем слетать к ней, попросить инструмент». Глухой удар киркой, а что-то твердое, поставил точку в этом разговоре. «Пусть там окажется что-то действительно ценное», — убедительно попросил Рэй, выбираясь из ямы с сундучком. «Небольшим. Что-то между обычными сундуками, кое попадались в команде на морском спруте, и сейфом из капитанской каюты. Если весь этот остров пропитан духом реализма...» Рюк с сомнением оглядел сундук. «Там будет что-то компактное, что реально впихнуть в такую упаковку. Ростовой щит в посмертном сгустке дыма как-то ж помещается?» Мася свела две ладони с широко расставленными пальцами, как бы удерживая в них сферу диаметром около 20 сантиметров. Примерно такой сгусток оставался после убиения монстров. «Это другое», — в один голос ответили чародей и убийца. «Он так на него смотрит, как мой двоюродный племянник на коробку с подарком на Новый год или в день рождения». Монг указал поочередно на кинжальщика и на сундук. «Племяннику 7 лет. Если смотреть дальше, содержимое не станет лучше». «А если там окажется ерунда?» — предложила грустный вариант развития событий Хейт. «Только сильнее расстроишься. Открывай, не тяни». Рэй покачал головой, потер руки, сделал суровое лицо, поднатужился, поднял крышку. «Лучше бы не открывал», — сообщил присутствующим и ушел в закат. «В смысле, к морю», что уже нарумянилось вдоль горизонта. Хейт с Маськой шагнули к сундучку одновременно, чтобы глянуть самим содержимое, так опечалившее их боевого товарища. По текущим ценам аукциона только кристаллами переноса тут на 5000 золотых. С подсчетом финансов у казначея всегда все было в порядке. Кристалл мгновенного переноса с возможностью задать точку переноса стоил нынче около 500 в золоте, тогда как цена на обычный кристалл, который переносит в ближайший круг воскрешения, колебалась от 40 до 50 монет за штуку. Ненависти досталось 10 камушков по 500. То есть очень неплохо, если учесть редкость больших партий в продаже. Что продавать они эти камни не станут, ясно было и так. А иметь всей группе по штучке – это прям очень полезно. Хейт показалось странным, что Рэй расстроился. Он же тот еще перестраховщик и параноик. Ему бы радоваться. «Наверное, ждал чего-то вроде древнего манускрипта», — предположила художница. От такого она бы и сама не отказалась. Но тут, увы, радуемся тому, что дают. Кроме кристаллов мгновенного переноса, в сундуке обнаружилась россыпь мелких алмазов. Такие на барашок алхимически пускают, настолько дешево из-за крохотного размера. И 3 дюжины крупных жемчужин. Жемчуг хороший, отборный. Ювелиры точно скупят. Не дешевле 10 золотых за жемчужинку, а то и побольше. Цены на жемчуг гнома не мониторила, но эти явно качественнее были, чем обычный речной жемчуг. А тот шел по 5 монет за штуку. «Эй, убивашка, а ты хорошо посмотрел?» Малая пробежалась по пляжу, чтобы ткнуть в спину закручинившегося Рея. «По донышку прошуршал? Ведь нет же!» Парень вскинул голову, поймал взглядом встречный взгляд гномки, с хитринкой и со смешинкой, но без грани издевки. Перестал быть там и материализовался тут, сбоку от Хейт, в месте, куда падала тень от девичьей фигуры. Та ойкнула от неожиданности. И от нее же чуть не жахнула наледью. А нечего так резко появляться, нервы-то не подобны стальным канатам. «Пока. Но мы над этим работаем». Длань художницы плавно отодвинулась от пиктограммы мгновенного умения стихии воды. Вреда бы от наледи убивцу не было. В одной группе состоят же. Но скилл ушел бы откат. «Шаг в тень заюзал», — прояснил свое дерзко-резкое перемещение Рэй. «Надеюсь, что не зря. Теперь сутки не смогу повторить». «Погляди», — пожала плечами Хейт. Обычно кинжальщик вел себя куда сдержаннее, рассудительнее. Не иначе солнце голову напекло, пока клад выкапывал. На дне сундука под всякими камушками и жемчужинками лежали потертые ножны. Сами по себе они не представляли никакой ценности. Внутри же хранился клинок с широким, но коротким лезвием. Острия не было, будто бы оружие нарочно сломали. Края наточены остро, аж до бритвенной остроты. Бритва Сантьяго. Тип – короткий меч. Одноручная, режущая. Класс – мифическая. Урон – 700, 1000. Прочность – 900 на 1000. Вероятность фатального удара – 2%. Шанс наложения негативного эффекта паралич – 10%. Срок действия эффекта – 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта кровотечения – 90%. Срок действия эффекта – 5 минут. При атаке из режима скрытности урон увеличен на 200%. Ловкость – плюс 10 единиц за каждый уровень персонажа. Необходимый уровень – 50. Дополнительное свойство – скрыто. «Не кинжал, но ты вроде такое тоже можешь применять», — уточнила глава ненависти, искренне наслаждаясь ошарашенным видом Рея. «Тут еще записка была. Необычно. Первый раз вообще вижу, чтобы историю предмета излагали. В приложении к предмету, так сказать». Прежде чем податься в моряки, Сантьяго, наш бессменный капитан, был бродобреем. Не стал бы я подставлять ему шею, но дураков всюду хватает. Хотя брил он умело. Днем. Ночами эта бритва тоже касалась шеи, только уже по-другому. В море-то добрая сабля сподручнее. Сантьяго хотел продать свою старую бритву, но мы его отговорили. Пусть, значит, сохранится до сухопутных времен, когда все мы пришвартуемся в тихой гавани. Ведь кто знает, куда приведет нас море. «На днищенское дно, уроды!» Хейт в сердцах разорвала записку. «Где вам и место?» Скриншот текста перед этим она, разумеется, сохранила. Вдруг там ключ к шифру дневника, без которого его эльфийское умнейшество не осилит расшифровку. «Мочь могу», — в глубокой задумчивости проговорил Рэй. «Но я же планировал идти по пути мастера кинжалов. Пассивку на владение качал только на них». «Никогда не поздно сменить направление», — сказал необычайно разговорчивый сегодня Монг. «Если видишь, что перед тобой открывается новый путь, и он тебе интересен. А если не зайдет, освоишь профессию бродобрея», — предложил Рюк. Он заглядывал Хейт через плечо, когда та читала записку из ножен. Девочка Света несла несусветную чушь. Гномка деловито выгребла из сундучка все, что в нем еще виднелось. Несла и старалась не расплескать, потому что только полная чушь вполне хороша. «Мы закончили, господа и дамы». «Здесь?» — Хейт обвела взглядом островок. «Определенно, да. Кто-нибудь думал, куда лучше выдвинуться дальше?» «Приплыли!» — подпрыгнула на месте малая. «Кто тут у нас глава?» «Ты глава. Ты и думай». Не пришлось. «Нашел указание, как попасть в грот». Высветилось в кланчате сообщение от Кена. «Как закончите с картой сокровищ, возвращайтесь в бухту. Отсюда ближе, чем от города». Раз пункт о карте значился в выполненных задачах, Шерри сразу и понесла их пятерку на воссоединение с остальными. От бухты Гнилозуба выдвинулись уже вдесятером. Не по дороге в этот раз, а прямо по берегу. Участки, где скалы врезались отвесными выступами в море, оплывали. На одном таком заплыве столкнулись со стаей летучих рыб. И неизвестно точно, кто бы вышел из этого столкновения победителями. Уровни у рыбок начинались от 70-го, если бы Хейт не позвала Шерри. Разобраться, кто владычица воздушного пространства, и отправить плавниковых на глубину, а то ишь разлетались. «Слушайте, а как вся та орава морских гадов в воздухе себя чувствовала?» озадачилась запоздалым вопросом Массакре, после того, как летучие стали плавучими. «Там, в филармонии, над сценой. Дискомфорт, удушье, смерть — это по идее. А по факту даже медуза парила в водной взвеси и превосходно себя ощущала». «Они наделяются такой способностью», — ответила Хейт, которой тоже не давала покоя это переключение режимов вода-воздух у подводных существ. «На период ивента. Это даже ложится в канву «младшие голодны». А-ля такой переход расходует их силы, и им охота жрать». «И потому пустили на корм Локи?» — хлюпнула носом малая. «Нечестно вообще, я считаю». «Обсуждение компенсации уже ведется», — вставил свое слово Кен. «После турнира, скорее всего, он ее получит. Что до рыб и медуз в воздухе, полагаю, они соотносятся с возможностью ввода в игру подводной расы. Те же будут дышать над водой, иначе это будет изоляция. Мало взаимодействий, невозможность смешанных групп, отказ от интеграции новой расы. Демоны, напомню, таких ограничений не имели». «Демонов поначалу ненавидели все расы», — дополнил Рэй. «Теперь только эльфы и орки, наиболее пострадавшие от нашествия Инферно, стартуют с репутацией ненависть. Остальные относятся с неприязнью, но между игроками это никаких штрафов не накладывает». «Верно», — эльф согласился с приятелем. «А сделать полностью автономную расу кажется заманчивым, но экономически невыгодно. Раз они водные, — подхватила мысль гномка, — должны вливаться в коллективы, да? Ага, и общий аукцион, чтобы. И налог на сделки. Я поняла тебя, Светлоухий. Хейт между делом нарисовала в воздухе знак вопроса. Перед Рюком. И тот понял подругу. «Узнаю», — пообещал чародей. А Хейт порадовалась, что давний друг понимает ее без слов, и нет нужды заводить разговор о его шефе, слитой за денежку информации об обитателе Града Темных Вод и возможности смены расы на водоплавающих. «Так, за этим древесным гигантом будут шестигранные камни». Кен замер. «По камням должны спускаться корни, а их обвивать лианы». «Есть и есть». «Как ты все это понял?» — спросил Рюк. «Там же мешанина букв и чисел была». «Между склеенных страниц была записка с описанием», — ответил не только умный, но еще и внимательный эльф. «Написано другим почерком». «Фига себе, как они закрутили!» — покачал головой Спиритус. «Так, вроде пришли. Что дальше?» 21 на 48, — ответил лучник. «В смысле?» — чернокнижник завис. «Умножить или разделить?» «Полагаю, отсчитать». Камни и впрямь были в форме шестигранников. Словно стену из каменных сот кто-то выстроил возле берега. Соты — это улей. Улей — это пчелы. «Это неправильные пчелы», — пронеслось в голове Хейт голосом одного мультипликационного персонажа. «И они делают неправильный мед». «Должно быть здесь», — озвучил результат счета Кен. Подошел к сотовой стене, дотронулся до одного из шестигранников. Тут же фрагмент стены из сот содрогнулся, чтобы со скрежетом начать отъезжать внутрь. Грот, который предположительно искала ненависть, открылся. «Хей!» Барби оттеснила своего благоверного и первая сунула голову в темный проем. «Здесь кто-нибудь есть?» «Здесь кто-нибудь есть?» донеслось в ответ. Арчанка еще покричала в темноту, и та исправно отвечала. Эхом, голосом самой бабы-стражи, отраженным от стен. Сделать шаг во тьму легко, как и зажечь свет в конце тоннеля. Запах йода постепенно вытеснил запах гнили. «Есть здесь кто?» Неугомонная Барби раз за разом рвет молчание грота. Ей вторит эхо. Обмениваются короткими репликами сокланы. Но затхлая темнота этого места нема. Ни гласа, ни воздыхания. Ни живых. Место, где держали узников, нашли довольно быстро. Из примет — решетки в пол, какое-то рванье, потеки крови, свалка костей в отвороте. Это для атмосферы, стилизация от дизайнеров. Обычно трупы исчезают, заменяются дымным сгустком. Не оставляют костяков. Есть отдельные кандалы, вмурованные в стену. Для рук и ног по паре. Ошейник на цепи и кусок парусины. Кляп? Тряпица, чтобы оттирать руки? Несколько клеток а-ля птичьи. Они подвешены к потолку на цепях. Дно круглое. Диаметр даже для попугая Жако невелик, менее чем в полметра. Но вряд ли в них держали птиц. В одной из таких клеточек игрушка. Детская погремушка зацепилась за пруд. В другой скелет. Скелетик. Маленький совсем. Тоже антураж. Это все так мерзко, что даже ругательства застревают, вязнут во рту. «Мась! Есть ли призраки?» — негромко спросил Рэй. Гнома отрицательно покачала головой. «Были», — вставил Монг. «Изгнали. Мы прошли мимо нескольких следов эктоплазмы». «Чего?» — помотала башкой Арчанка. «Где?» Вершитель указал на птичью клетку. На прутьях с одной стороны и впрямь виднелся какой-то налет, то ли синеватый, то ли серебристый. «Если дух уходит добровольно, — взялся за разъяснение Монг, — скажем, как было с духами в недрах горы отчаяния, Их волю исполнили, они с миром ушли. Тогда не остается следов. А еще можно изгнать призрака, уничтожить его сущность вне жизни. Тогда остается такая светящаяся пыль. «Дорогая?» — тут же выпалила Мася. «Ой, это я так, не подумав». «Дорогая», — подтвердил Монг, — «предлагаю собрать. Мертвым она уже без надобности». «И не мы их убили, так что не вижу этических противоречий». «Как это делается?» «Принудительное изгнание», — спросил Спиритус. «А то впервые слышу о подобном. И кем делается?» «Умение — экзорцизм», — ответил вершитель. «Я могу на 100-м уровне. Мне в ордене показывали, как это происходит. Кем? Сложнее вопрос. Точно знаю, что экзорцизму учат в ордене вершителей. У светлых эльфов, я слышал, есть свой скрытый орден пресветлых. Эти тоже умеют изгонять призраков». «Бестии, вершители, пресветлые». Хейт мысленно положила в коробочку название одного из скрытых, относительно, раз уж на то пошло, орденов. У орков и гномов осталось выяснить. У демонов тоже. Но там еще рано, наверное. Затем она вспомнила портрет эльфийки, чье платье теперь изредка надевала. И второе задание от дознавателя. «Ильсиль из дома Пурпурной Ивы», — высказала вслух художница. «Она же Ильсиль Буревестница. Светлая. Это ее кулон был на уроде, Гултеке. Реликвия — последний шанс. Капля благословенной божественной крови в золотой окрыленной оправе. И орден Пресветлых. Пресветлых светлых эльфов, которые умеют в экзорцизм». «Совпадение?» — подхватила мысль Барби. «Не думаю». «Вот и я тоже», — закивала глава ненависти. Прямых доказательств причастности этой Ильсиль к грязным делам работорговцев все еще не было. Не считать же за них мерцающую пыль. Следы эктоплазмы. Но подозрения множились. Как и вопросы к этой светлоухой, будь она отыщется в процессе прохождения квеста расследования. К сбору пыли уже приступили. Она, согласно системной подсказке, оказалась ингредиентом для алхимии и, внезапно, ювелирного дела. В процессе поиска следов принудительных развоплощений обнаружился еще один ингредиент. Крохотные прозрачные каплевидные камушки размером с мелкий бисер. «Слезы невинных» — такое очевидное название. Ненависть собрала и их. Все лучше, чем оставлять что-либо в этом поганом месте. Вал не участвовал в сборе. Он облокотился на каменный выступ, достал лютню. Отыграл и спел про поэта и вечность. Бард исполнял эту мелодию далеко не в первый раз, но никогда она не звучала настолько пронзительно. На фразе «Миг прошел, он стоял на коленях, лишний в этом краю безверия». По спине Хейт пробежал холодок, а по рукам — табун мурашек. «Мы сделаем все возможное, чтобы отомстить за вас», — сказала она, когда лютня затихла. «В никуда, в пустоту, ведь даже неупокоенных духов здесь развеяли. Но стало как-то менее дискомфортно». «Обратно?» — спросил Рюк. «Вряд ли пользовались одним путем», — высказал Кен. «Товар надо было доставлять на торги». «Вон там рычаг», — показала в сторону гномка. «Мимо него 40 раз проходили. За камнем полость. Наверняка путь наружу». Рычаг больше походил на выломанный из клетки пруд, застрявший затем промеж камней. По крайней мере, так думалось Хейт. Но Массе в этом плане доверия было больше. Суть вещей все-таки. Малая не ошиблась и в этот раз. Подземный коридор казался даже шире, чем созданный природой и немножко гейм-дизайнерами. Грот. Тут были и факелы, и крепления под них. «Водили клиентов прямо сюда?» — с хмурым лицом предположил Рэй. «Тогда выйти мы должны будем близко к городу. Или вообще в сам город попадем?» Предположение звучало уместно. Так что, когда коридор уперся в очередную стену с рычагом сбоку, все остановились. Мася раздала по кристаллу мгновенного переноса каждому. Точкой назначения выбрали клановый дом. Поели. Еда с бонусами от Сорха. Перепроверили алхимию. Барби дернула рычаг. Ненависть в полной боевой готовности вломить всем за хухрям. Конец цитаты. Двинулась на выход. Они подготовились ко всему, что может ожидать их снаружи. Оружие на изготовку, если там враги. Гнома в числе первых, на случай встречи с городской стражей. Почему именно гнома, если в дипломатию и прочие переговоры лучше бы вступать Хейт, как обладательница титула дворянин? Потому что в триумвирате все вертится вокруг денег, а гномьи карманы хранят этого добра больше, чем у всей ненависти, вместе взятой, наскребется по банковским счетам. Война, как продолжение политики, и взятки, как ускорение бюрократии, это же старо, как мир, как оба известных ребятам и девчатам мира. На фразе про «вступать», к слову, сама художница передернулась и сморщилась, будто речь шла не о разговорах, а о маленьких и пахучих делах брехливой псинки, которую она приютила в том, не цифровом мире. Они даже приготовились извиняться, если вывалятся посреди какой-нибудь тихой улочки и тем самым помешают кому-то из жителей Лабьен. Например, целующуюся парочку спугнут. На такой момент Кен заранее придвинулся к Барби в готовности рот ее говорливой ладонью накрыть. «Испытать остроту моих зубов, а не только чувство юмора», пообещала с ласковой улыбкой баба Страж возлюбленному, если тот угрозу реализует. Они были уверены, что предусмотрели все. «Фе-фе-фе!» Маську скрутила. Арчанка позеленела еще сильнее. Парни в основном удержали лицо, как и Хель. Китаянку таким не проймешь. «Собрались!» выдала ободряющее напутствие Хейт, хотя сама предпочла оказаться бы в другом месте и побыстрее. Они вышли на территорию закрытого склада. Множество бочек, ящиков, сушильня, две больших емкости, то ли корыта, то ли бодии, таких объемных, пузатых, что тянуло назвать их бассейнами. И все это для рыбы. Протухшей и неимоверно пахнущей рыбы. «Не, это слишком!» Гнома зажала нос и поспешила через весь склад к высоким запертым воротам. Потек зеленоватой слизи возле распертой изнутри бочки оказался прямо под ногой массакре. Слизь оказалась не менее действенной, чем наледь. Поскользнувшись на вонючей жиже, гнома с грохотом обрушилась на земь. Задним местом на вонючее. К малой кинулись, взяли под руки, подняли, отряхнули, стараясь не принюхиваться. «Почему все испорчено?» — задалась дельным вопросом Хель. «Чтобы так сильно пахло, рыба должна была очень долго стоять на жаре». «Вода там, там, там!» — потыкал пальцем в разные стороны Рэй. «Не удивлюсь, если это был лед». «Был на спруте привидешка, который пулялся сосульками». Мася уже отошла немного от падения и от жижи, в которую шлепнулась. «Вроде бы водники могут делать магический лед. Он долго-долго не тает». «Маг сдох, лед растаял», — подхватил цепочку размышлений Рюк. «То, что лед охлаждал, завонялось. И стухло солнце в мире этом. Какие громкие слова! Нет, братцы, точно, я поэтом, а не придурком быть должна». Барби перестала декламировать подходящий, как ей казалось, стишок. Добавила. «Это был мой юношеский протест. В ответ на зазубривание Есенина, где стухнут звезды, стухнет месяц». «Протест — это вся твоя жизнь, моя милая», — покачал головой штатный умник. «Я согласен с версией про магический лед. Но по времени все равно не увязка. Грот пуст, значит, его посещали. Людей с корабля успели высадить. Это есть в дневнике. Мы только что оттуда. где держали рабов. Значит, по коридору кто-то проходил. По складу тоже. «Склад рабов и склад рыбов», — вполголоса высказал Спиритус. Прозвучало не смешно, но, впрочем, он и не юморил. «Плевать», — махнула рукой Барби. «Я согласна с Малой, это слишком. Ты можешь подумать и на свежем воздухе. Все можем». «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта зловония. Скорость регенерации здоровья и маны снижена на 10%. Все характеристики понижены на 5%. Срок действия – 30 минут. Внимание! Эффект зловония может быть усилен, если не покинуть область негативного воздействия». Намек от системы четко совпал с высказыванием прямолинейной арчанки. Хейт махнула рукой. «Только под ноги смотрим», — буркнула гнома, уже наученная горьким опытом. Ненависть прошла ровным строем до середины рыбного склада. Когда они поравнялись с бадьями-бассейнами, раздался грохот, и вонь усилилась, хотя, казалось бы, куда больше. Поверхности бадей пошли пузырями, бурыми слева, ядовито-зелеными справа. А секунд через пять оба корыта перевернулись, загромыхали, пузыри опали, явив невольным наблюдателям содержимое. Дух тварей, золотистые рамки с именами и золотые же черепа, два босса — гниль и хворь. Задание «Гнилой мор». В порт неизвестным образом попали источники смертоносной болезни под названием «гнилой мор». Гниль и хворь, если окажутся на улицах города, заразят всех живых существ в огромном радиусе. Если вы не сумеете с ними совладать, городу Лабьен грозит страшная опасность. Награда неизвестна. Требование – обнаружение места, где затаились гниль и хворь. Уровень сложности – скрытое задание. Штраф за провал. Минус 5000 очков репутации с триумвиратом вольных торговых городов, расположенных на территории локации Янтарное Взморье. Внимание! Если вы покинете поле боя, задание будет считаться проваленным. «А ведь говорили нам, всегда мойте руки перед едой!» – нервно ухмыльнулась Барби. «Не разводите антисанитарию! Микробы – зло! Цып-цып, вонючки! Идите как мамочки! Сейчас я вам покажу санэпидемстанцию! Чума на оба ваших дома!» Похоже, арчанка снова изменила фразу-активатор для АОА «Агро». На чуму отреагировали обе твари. Те еще мерзости, если говорить о наружности. Гниль выглядела как куча ожившей ядовитой зеленой слизи. Очертания тела ее постоянно менялись. То проявлялись рыбьи головы, хвосты и плавники, то сменялись на лопающиеся пузыри. Смердела эта дрянь из нарывов, рыбех и помойной жижи, хоть святых выноси. Хворь походила на результат скрещивания гигантского краба, кальмара и рыбы-пилы. Снизу щупальца, над ними глаза, дальше цилиндрический панцирь. Две верхних конечности, одна огромная клешня краба, а вторая – это копия носа рыбы-пилы с острыми блестящими зазубринами. Эдакий жирный блеск, не иначе чем-то смазаны зубцы. Выделениями самой хвори? Как бы то ни было, хворь пахла менее противно. А кто был отвратнее в плане наружности, Хейт терялась. И та уродина... И это гребаный мутант. Гниль значительно толще, как в талии, так и по здоровью. Уровни у обеих 60-е. Или боссов подогнали под уровни, обнаружившие их лёжку группы. Или просто маленькие еще. Не доросли до среднего показателя по локации. Не дозрели. Взгляд истинный ничего не показывал. Только знаки вопросительные. «Правую надо в брошюрке для малышей втиснуть», — внес предложение Рюк, как молодой отец. «На тему «Дети, не ковыряйтесь в носу. И тем более не ешьте козявки». Буа!» Скорчилась, вроде притворно, но кто знает, Маська. А левая — это про вред от тяжелых веществ и радиации заодно. Вы помогаете или трещите там? — возмутилась Барби, к которой уже ползла, не очень шустро, к счастью, гниль, и скачками, сжатиями и разжиманием щупалец двигалась хворь. — Работаем! — Монк нахмурился. — Эдикт, смерть на самый крайний отложу. Есть нехорошее предчувствие, что не стоит его применять. — Какая смерть? — встрепенулась гномка. — После нее ноль лута. — Нет, так дело не пойдет. Мы терпим вонь не ради пшика. Барт ударил по струнам. Хель начала плавный танец. Бой начался. — Барби, поводи козявку с присосками, — дал указание Монк. — Агр таргетный, в жертву мутагенов. Ауэ, вот как это на дистанции, чтобы обеих зацепить. Присоски — это некие зеленые выросты или выплески, которыми гниль пыталась стрельнуть ворчанку, как соплями плеснула из жирного тела. Баба-страж, не будь дурой, от пахучего и тягучего привета отпрыгнула всем немалым своим весом. Едва не подставилась под клешню хвори. Эта тварина шустрее оказалась. Барби вовремя закрылась щитом. «Постараюсь брать на воздушный заслон эти сопли», — пообещал Спиритус. И вызвал суккубу. Демоническое отродье, миниатюрная краснокожая симпатяшка с рожками и весьма соблазнительными формами, щелкнула кнутом по полу. Иллюзорный кнут — копия того, что держала в руках суккуба, обвил корпус хвори. Он подернулся тьмой и начал сжиматься, словно бы в попытке вплавиться в панцирь чудовища. Саламандра запустила огненный диск. Кен отправил в полет поочередно несколько стрел. Одна с огненным наконечником, другая с дымящимся от морозной стыни. По древку третьей, еще лежащей на тетиве, пробегали искорки, крохотные молнии. Хейт решила начать с когтей мрака. Не прогадала. Урон прошел хоть и меньше, чем хотелось бы, но хоть не мизерный, как было с исчадиями тьмы и призраками моряков. Что тех, что других, тьма вообще не брала. И это было неприятно для адептки тьмы. Ауры уже активированы, еще до захода на склад. Герох ковылял к хвори. Применять чешуепортацию со старта сражения его хозяйка посчитала зряшным. Монк пока ждал. Не спешил тратить ману. Давал мерзостям показать свои силы, чтобы уже от этого отталкиваться. Рэй в тенях. Ждет лучшего момента для атаки в спину. Замах топорика от Маси, выпад рапиры Рюка, Хэтти в грациозном прыжке. Хворь пропадает. Барби заносит вперед, ведь удар приходится в пустоту. «Где щупалки?» Вместо ответа — брызги крови. Анимация удара конечностью пилой ужасающе эффектна. Хворь проявляется за спиной Спиритуса и тут же атакует. К эффективности прилагается эффективность. Зазубрины из инвиза бьют очень больно. Истошно орет котик Шива, но звуковое предупреждение запаздывает. А твари в невидимости они и без мява заполошного знают. А лапкой указать, где босс вылезет, этого Шива, увы, не умеет. Столб света от Монка, регенерация, пусть немножко подлечит, зато мгновенно, от Хейт. Да и сам чернокнижник не сплоховал, создал барьер из воздуха ровно в миг удара. Так что кровище кровищей, а реально урона он впитал на треть хп-бара. Что было бы без магического щита, Хейт думать не хотелось. «Скверну на меня повесила», — озвучил получение дебафа чернокнижник. «Режет атаку и защиту!» Получил тут же длань очищения от Монка. Кивнул. «В порядке». Кровь брызнула на пол, осталась каплями и небольшой лужицей, как антураж и как полезная подпитка для суккубы. Она буквально распласталась на полу, втянула в себя все до капельки, чтобы тут же, без паузы подготовки, воплотить облако кровавой взвеси вокруг хвори. Жертва мутации взвизгнула, причем звук шел снизу, из-под щупалец, резко отпрыгнула в сторону и успела потерять 5% здоровья. Это с учетом двух попавших стрел и диска от Салли. «Какая полезная девочка!» — восхитился Рюк. Уровни тобой потрачены не зря. Если она еще что-то может... Тапочки по утрам приносить, — хмыкнула Барби. Водить неторопливую гниль у нее получалось без особых проблем. Та, кроме сопливых выплесков, пока ничем новым не удивляла. Можно и вбросить шуточку-другую, разрядить обстановку. — К ноге! — рявкнула зеленокожая, но не гниль, во весь голос, а затем саркастично, не своим голосом озвучила, как юмористическую сценку. — Рыба моя, ты пила? — Не, я щупала. Так щупала, что заклешневела. Провокация вроде сработала. Хворь повернулась к бабе-стражу конечностью с зазубринами. Когда у чудища нет головы и морды, сложновато определять, на кого оно смотрит. Выступ в виде пилы Хейт решила считать условным лицом. «Хейт, смени платье!» — вдруг сказал вершитель. «Твое красивое без защиты, считай! Если на тебя так скакнет, можешь и уработать!» Художница кратко кивнула. Сначала активировала ядовитую пыльцу, чтобы бонус от разноцветия сделал дот посильнее, а затем сменила броньку на доспех отторжения зла. «Гниль не бьем вообще, пусть висит на Барби», — продолжил давать указания Монг. «Без АОЭ возле нее постарайтесь, пусть в агролисте у гнили только страж будет. Я не хочу неожиданности еще и от нее». «От гнили или от Барби?» — уточнил Кен в момент запуска искрящейся стрелы. «Если от нашей зеленки, то зря». Милишники успели провести по атаке, кроме медлительного Гера и Рея, который явно чего-то ждал, когда хворь снова исчезла. Снова брызги, на этот раз за спиной Кена. Минус половина здоровья. Спиритус замешкался с тем, куда ставить воздушный заслон. «Не хилить!» — крик эльфа. «Болезнь! Все лечение переводится в урон! Длань от Хейт! Длань от Монка!» «Банку на ХП тоже нельзя?» — вопрос от Рюка. «Если есть слабые, я бы проверил!» «Тест!» — кивок от Кена, флакон с красным зельем. И минус еще куст здоровья. «Нельзя!» Суккуба по команде чернокнижника повторяет фокус с облаком кровавой взвеси. Размен не вполне равноценный. 3% ХП потерял босс, половину светлый эльф. И еще процентов 15 за тест. «К ноге!» Барби вовремя. Мутировавшее чудовище отвлеклось, заскользило щупальцами по гладкому полу в направлении арчанки. Длань не действует на болезнь, о чем говорит пульсация шкалы ХП лучника. Хейт успела накинуть регенерацию до окрика и теперь постепенно убивала своего же товарища. «Пройдет само через минуту», — хмуро озвучил Кен. «Если не угробит свои же». Осталось невысказанным. «У меня есть зелье очищения. Маська хочет быть полезной». Пока что она только разок и успела вдарить по панцирю хвори. «Вряд ли она лучше длани», — хмуро сказала Хейт. — «Очень неприятно, когда от тебя не польза, а вред. Непредумышленное убийство. Хотя нет, так много регенерация снять не успеет, если только хворь снова не прыгнет именно на Кена до истечения этой минуты. Тогда тушите свет». — «Лучше в гниль плесни», — дал совет Рюк. — «Ей бы не помешало умыться». — «Не сейчас», — на повышенных останавливает гнома Монг. — «Чистый агролист, помнишь?» А малая реально успела откупорить бутылку с зельем и изготовилась выплеснуть его содержимое на гниль. Хаотичные перемещения по складу не прекращаются. Они следствие исчезновения хвори с последующей телепортацией за спину к одному из игроков. Особенно тяжко коротким лапам Гера. Детеныш Гидры до сих пор ни разу так и не добрался до босса. В этот раз хворь даже не доскользила до Барби. По скиллу успели скинуться в ее тушу Хейт, Спиритус и Салли. Кен разрядил усиленный выстрел. Хейт разок царапнула. И эта дрянь снова пропала. Хлопок воздуха за спиной, инстинкты или привычка из-за зала с иголками и песочными часами роняют Хейт на грязный пол, лицом в вонючую жижу. Зато без потери здоровья. «К ноге!» Барби явно успела прокачать соло-агр. Раньше она так часто не могла его применять. «А фонареть!» — пищит в сторонке Мася. «Вот это реакция!» Художница не теряет времени даром. Прямо так, лежа в грязи и слизи, тянет руку к щупальцам хвори. Касание тьмы. Налить. Пыльца откатилась. Ее туда же. Щупальца не замечают наледи. Тварь не поскальзывается. Прет целенаправленно к арчанке. Это шанс. 3 секунды на подготовку изначальной тьмы. Область чуть ближе к Барби, но не впритык. Так, чтобы гниль случайно не заступила в область действия. Когда Хит поднимается с пола, ее взгляд упирается в точеную фигурку Хель. Плавный танец, полный изгибов и изящества, сравним с течением реки. Именно эти грациозные движения позволяют бить по боссам 60 уровня с минимальной порезкой урона. Меньше промахов из-за разницы в уровнях, выше урон от скиллов. Томный, даже тягучий танец под песнь о поэте и вечности – единственное красивое, что есть в этом насквозь провонявшемся складском помещении. Рэй, наконец, подгадал удачный момент. С искрами и багряными сполохами проявился он возле хвори. Серия молниеносных ударов, причем выцеливает он глаза. Без подсказок авантюриста глаза – это очевидное уязвимое место монструозной твари. Шкала в золотой рамке сокращается с каждым ударом. До 80, 75, на 60 клешня хвори выхватывает, не с первой попытки. Манекен эта уродина не изображала, просто убийца чрезвычайно быстр и ловок. Рея. Клешни сжимаются. Убийца выскальзывает из захвата, что тут ужик. Внимание! Воздействие негативного эффекта зловония усилено. Скорость регенерации здоровья и маны снижена на 20%. Все характеристики понижены на 10%. Срок действия – 30 минут. Внимание! Эффект зловония 2 может быть усилен, если не покинуть область негативного воздействия. Если продолжится так же, пятая стадия зловония срежет по 50% у регенов, дает выкладку по числам Кен. И 25% стат. «Сколько у нас времени до пятой стадии?» — нахмурился Спиритус. «Если темп нарастания эффекта не изменится...» Кен сосредоточен и зол. Слова не мешают стрельбе. 6 минут. «Под наш...» — зависает неоконченным. Хворь снова исчезает. А гниль, устав, видимо, от безуспешных поползновений и выплескиванию сопель, вносит разнообразие в сражение. Из бочек и прочих тар начинают вылезать тухлые рыбины. «Они с турбонаддувом!» — орет зеленая, которая без волдырей. Рыбы перемещаются быстрыми скачками, перелетами. Так, словно в них скопился газ, они его выпустили, и на ускорении их понесло вперед. Рыбешки помельче лопаются сразу же, как шлепаются оземь. Разлетаются вонючими ошметками, чешуя, гнилое мясо, косточки и жижа. Омерзительный еще до начала боя склад смердит теперь совершенно невыносимо. Вот только выйти, отворить ворота, значит выпустить хворь и гниль в город. Погулять, да. Сама гниль разевает пасть, и из нее начинают выскакивать блестящие зелено-черные головастики, белесые личинки и тонкие прозрачные черви. «Ля, какой у тебя богатый внутренний мир!» Восхищенно ахает Барби. «Что это? Глистики? Ленточные? Да ты клазись вкусняшек, гнилушечка!» «Весьма низкий порог брезгливости», — безэмоционально отмечает в мыслях художница. «Сию картину воплотить на холсте у нее нет ни малейшего желания». И все это устилает живым шевелящимся ковром изрядную часть складского помещения. Ковер ползет по направлению к игрокам. «Отбой на запрет АОЭ!» — короткое указание от вершителя. Тут же звук, словно кто-то открыл банку газировки. «Барда!» — успевает выкрикнуть Хейт, не прерывая подготовки трясины. Так и натренировала слух она. Как знала, что пригодится. За спиной вала проявляется хворь. «Дзынь!» — струна выдает протяжный звук. «Превосходного исполнения можно не ждать». Ошибка уже допущена. Не фатальная, что уже хорошо. Вокруг музыкантов последний миг дважды сгущается воздух. Это Спиритус и Монг верно поняли, кого просит закрыть глава ненависти. Один дал воздушный щит, другой — щит духа. Иного потеряно здоровье бардам всего ничего. Да, рука сбилась с ритма. Обидно, но не смертельно. Обрызги крови, постэффект красочной анимации пойдут в дело. Суккуба уже несется в припрыжку к каплям брусничного цвета. Ковер увяз. Трясина сделала свое дело. Салли переходит в режим огнемета и начинает прижигать по краю ковра всю мелкую мерзость. Ядовитое испарение туда же. Ошибка! На хворь яд прошел, пусть и слабенько, а тварюшка пришелся по вкусу. У них здоровье, сущие крохи у любого отдельно взятого глиста, ну их же уйма, даже приросло. Хейт, чтобы исправиться, начала кастовать камнепад. «Лабьенская резня рыбой пилой!» Барби смахивает с лица чешую и гнилой рыбий хвост. «К ноге, паскуда, тварь! Щупала дискотеки прочь!» Ей, похоже, весело. Впрочем, может позволить себе веселье. Пока гниль фонтанирует мелкой погонью, как сама Барби остротами, большое уродливое тело босса не двигается. Не надо оттанцовывать эту гнилостную даму подальше от группы. Урон от взрывчатых тухлых рыб приходится куда попало, то есть по всем. Они хаотично подлетают и падают, лопаются. Угадать можно, конечно, но надо отвлекаться на траекторию каждой летящей вонючки. Вершитель разворачивает зеленую сферу. Эдикт — жизнь. Теперь, если каст не собьют, все дружественные цели получат долговременное восполнение здоровья. Главное, чтобы хворь снова не навесила кому-то из группы паршивую негативку – болезнь. Но шанс на прок этой гадости явно не 100%. Пока только Кену не повезло схлопотать заражение. Так что Монг не жмется на классовое умение. Цель ближайшая ясна – ушатать хворь в кратчайшие сроки. Желательно, пока зловоние не дошло до максимума. Тогда с одной жирной, но медленной козявиной справиться будет куда как легче. «Бадьи!» — кричит Маська. «Когда они выползли, они валялись, перевернутыми, а сейчас снова стоят!» Наблюдательная гномка заметила то, что в горячке боя упустили все остальные. Корыто и впрямь снова стояли, как до начала сражения, и пузырились. «Внимание! Воздействие негативного эффекта зловоние усилено 3!» Скорость регенерации здоровья и манны снижена на 30%. Все характеристики понижены на 15%. Срок действия – 30 минут. Внимание! Эффект зловония 3 может быть усилен, если не покинуть область негативного воздействия. Хворь добралась до Барби, хлестнула щупальцами. Не попала. Тренировки с Хель ощутимо повысили ловкость громоздкой бабы-стража. Выпад громадной клешни застал Арчанку врасплох. Та даже щит не успела подставить. Хейт приготовилась лечить. Вдруг сейчас их подругу так сплющит, что даже эдикта вершителя не хватит, чтобы вытащить зеленокожую. Но хворь не собиралась сдавливать жертву. Неожиданно, ловко клешня подхватила бабу-стража и с ускорением отправила в полет противницу. Вес Барби, ее латных доспехов, оружие. Ничего из этого не повлияло на расстояние полета. Арчанка приземлилась четко в корыте бассейне, из которого не так давно вылезла сама хворь. «А-а-а!» Пальма из дредов, вся уляпанная в жиже и обрывках чего-то неопознаваемого, поднялась над пузырями, чтобы тут же исчезнуть. Ненависть так легко не сдается. Миг спустя башка Барби вынырнула опять. «Тут!» Слова говорливой арчанки, что за словом в карман отродясь не лезла, давались с трудом. «Еще! Помельче!» Голова скрылась в бурлящей массе. «Она часто грозится уйти от меня!» Нервозность в голосе Кена констатирует с шутливым высказыванием. «Но я представлял себе это как-то иначе!» «Приплыли!» Маська от ужаса выпучила глаза. «Малая, готовься перехватывать гниль!» Голос Монка спокоен. «Рэй, Рюк, надо достать Барби из всего этого дерьма!» Продолжает за лекарем Рюк. На бегу, Чародей и убийца мчат к бадье. «Своих не бросаем!» Хит кивает между делом, каменным кулаком в хворь и каменными шипами в массу ползунов на пути парней. «Даже когда сами по уши во всяком!» В лоб главы ненависти прилетела тухлая рыбина. Лопнула. Ощущение не из приятных. Гниль прекратила изрыгать всякое. Поползла вперед. Живой ковер, успешно прореженный камнепадом и каменными шипами, частично испепеленный живым огнеметом, растекся, дабы пропустить материнское тело. Хворь снова пропала с глаз. Бедный Шива принялся голосить, точно резанный. Хель как-то дернулась, не музыкально совсем. Поскользнулась? Ох, если бы! Босс-мутант появляется возле танцовщицы. Кровь хлещет буквально гейзером. Критический урон. Хель кружилась, поэтому удар пришелся не в спину, но это ее не спасает. Демоница так и опадает на пол, в окружении. Плавно, изящно. Демонесса помельче с урчанием падает рядом, в лужу крови. Насыщена алой жидкости в этот раз больше. Выше и урон от кровавой взвеси. Хэппи-бар хвори падает почти до половины. «Подниму через минуту», — ставит в известность вершитель. Без Хель с ее танцем уязвимости против двух боссов шестидесяток. Как минимум дольше. Раньше бы скрипнули зубами, но продолжили биться. Но теперь-то можно возродить к жизни павшего бойца. Бомбардировка снарядами-вонючками плавно сходит на нет. Видимо, запасы рыбные на складе не бесконечны. С ползучей дрянью расправляется Салли. Зеленую сферу, буквально животворящую, можно опустить чуть раньше срока ради возрождения Хель. Из боди достают торчанку. Она зелено-бурая вся. Доспехи не просто заляпаны содержимым корыта. Металл под воздействием бурлящей жижи облупился. Пошел ржей. Крепление местами проело насквозь. Что там с кожей? Лучше не всматриваться и не думать. Думать и некогда. Лечить надо. Всем, чем есть. Здоровье у Барби на донышке. А еще достают они бабу-стражей из бассейна не одну, а с прицепом. Тварь с клешней, пилой и щупальцами. Уменьшенная копия хвори намертво вцепилась в ногу Барби. Малая хворь, так лаконично именуемая элитная монструзиозина 50-го уровня. Ею тут же и занялись Рюк с Рэем. Благо, умения у парней частично откатились, а дрянь не умела или не успела телепортироваться после ухода в инвиз. Хворь немалая водит выступом с зазубринами, словно выбирая, кого на эти зубцы нанизать следующим. Внимание! Воздействие негативного эффекта зловония усилено. 4. Скорость регенерации здоровья и маны снижена на 40%. Все характеристики понижены на 20%. Срок действия 30 минут. Внимание! Эффект зловония 4 может быть усилен, если не покинуть область негативного воздействия. «Твой звездный час, малыш!» Хейт отправляет чешуи портацией к уродине Гера. Тот немножко подрос. На палубе морского спрута места всем хватало, и хозяйка вызвала его на прогулку. Многоголовость апнулась на ранг. Нынче детеныш Гидры щеголял аж 6 головами, а здоровьюшка у него стало в 1,5 раза больше, чем у владелицы. Головы против щупалец. Ставить на Гера Хейт бы поостереглась, но занять на краткий срок от босса сможет. Серебряный столб и махонькие белоснежные перышки возникают над телом Хель. Это Монг использовал воскрешение. Больше умирать никому нельзя. Погибший выбывает из боя. У ресалки получасовой откат. «Эй, во втором чане тогда мини-гниль зреет?» — резонно вопрошает Рэй. «Проверьте!» — дает отмашку Монг. «Малая, отмена!» В гниль шмаляет всем, что есть наш стрелочник. Кен, не жалей скиллы и стрелы. Водишь ее в стороне, как заагрится. Барби, ты там как? Зеленокожую потряхивала. Она то и дело пыталась стереть себя, причем с оружием и щитом в руках. Молодец не выпустила их даже внутри бадьи с малой хворью и жгучей, пузырящейся дрянью. «Тут у нас тоже сюрприз», — отчитывается Рюк. «Малая гниль! Истребить!» — дает запоздалый совет Монг. Запоздалый, потому что парни уже действуют. Зеленая жижа брыжет в сторону. Рюк и Рэй матерятся. Яд в каждой капле. Причем яд стакается. С каждой зеленой кляксой на теле урон нарастает. «Я их удержу!» Вершитель сосредотачивается на группе быстрого реагирования. «Малая, смотри! Задача — сломать оба корыта. Никого не подпускать к малой. Если хворь прыгнет, щит духа я дам на нее. Остальные — вертимся, живем!» «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Гном отбегает в сторонку, опускается на одно колено и начинает орудовать молотком из набора инженера. «А големище?» «Назови его Халк». Вроде бы частично приходит в себя Барби. «И на всякий разгром назначь команду. Халк ломать!» А в зеленый его тут живо закамуфлируют. «Бух!» — ударяет по складскому молоту молоточек гномки. «Бух! Бух!» «Надо было сразу его!» — сетует Маська. «Не жадиться на ресурсы!» Цена одного призыва в ресурсах выходит около 5000, плюс-минус пара сотен золотых. Все же цены на ресурсы на аукционе не статичны. На каждый бой такую громадину звать разоришься. Иногда дешевле слить сражение, чем победить с такими затратами. Дропом просто не окупится создание голема. За раз можно только одного конструкта инженерного вызвать. Затем, если голем разрушен или отозван, идет откат. Так что в начале боя гнома не стало механичить. Так действо называет их рослая боевая подруга. И это хорошо. Пузяка по шустрой хвори мало бы урона выдал. А вот так сходу заняться созданием осадного инженерного голема Мася не смогла бы. Пока прошел бы откат, там бы из корыт новые малые хвори и гнили нарисовались бы. Чудо, но Гера успешно держит на себе хворь. И низенький пока что рост, и гибкость длинных шей вкупе с коротколапостью ему тут в помощь. Малыш цепляет то одно – то другое щупальце своими пастями, а то и сразу несколько прихватывает. И ухитряется жить, потому что клешня достаточно неповоротлива, а пилу, похоже, босс не может наклонить вниз. Только прямо перед собой он этой конечностью бьет. А Кену удается взять на себя гниль. При попадании стрел в ее жирное туловище разлетается слизь, но эльф легконогий, стреляет с расстояния, ему плевать на брызги. Ситуация выровнялась. Рэй дождался отката невидимости. Он у него куда дольше, чем у хвори, и растворился в тенях. Судя по следам на хлюпкой жиже, подбирается к боссу. «Буф!» разносится по складу. Даже стены, кажется, дрожат при появлении голема. Высоты потолка склада, а она не маленькая, промышленный размер у помещения, для големища хватает впритык. Кое-где он зацепляет башкой разные потолочные конструкции, сносит их, походя. Гнома забирает. Процесс настройки и управления поглощает ее полностью. «Бдыдыщ!» Произведение инженерии древних отпускает свою мощную руку на бадью слева. Оттуда вылетают малые подобия хвори, а она явно опаснее, чем ее неповоротливая соседка по антисанитарии. Если система сможет из этого вот расплющенного воссоздать новый бассейн с мутагеном, или что там плещется внутри, то можно тушить свет. Задание непроходимо. Искры. Рэй пользуется тем, что хворь увязла в борьбе с детенышем Гидры. А того исправно лечат Монг и Хейт, что не дает боссу расправиться с надоедливым многоголовым врагом. Что-то багровое, что-то алое, что-то серебристое. Клинки убийцы стремительны и неотвратимы, как сама смерть. Вся группа старается вносить свою лепту. Тут и когти, и рапира, и тлен, и смерч с пламенем. Хворь сопротивляется, так и разматывает малыша Гера на отдельные чешуйки. Но это последний ее успех. В жертву мутации вливается весь урон ненависти. Сколько только есть. И хворь распадается на бурые ошметки. Те хлещут фонтаном, нанося урон всем, кто попал в область действия, Но этого мало. Не при живом вершителе. Группа выживает, а гниль остается в гордом одиночестве. Бдыдыщ! Это неповоротливый гигантский механизм добрался до второго корыта. Гниль, словно ее пронял факт численного превосходства противника, снова раззявила рот, и весь ее богатый внутренний мир, как емко и даже нематерно, сказанула арчанка, вываливается наружу. Трясина, камнепад, область изначальной тьмы. Как раз откатилась тик в тик, и, разумеется, жидкое пламя в исполнении Салли. «Предлагаю не лезть к козявине ближникам», — озвучивает Монг. «Арбалеты, магия, по чуть-чуть заковыряем». Эдикт, жизнь уже он потратил, а капли едкой слизи очень чувствительно травят. Свеженькое оповещение о пятой стадии эффекта. Зловоние тоже как бы говорит про то, чтобы поэкономить ману хилерам. Маська выбирает это время как наиболее подходящее, чтобы опробовать такие зелья очищения на немытом трубочисте гнили. Плещет в нее светлой жидкостью. И ничего не происходит. «Маловато будет», — предполагает гномка, что одна доза зелья этой громадине, что слану дробина. «А если все вместе плеснем?» «Брось, ничего не будет». Рэй морщит нос. «Если бы бронзбойт и корыто, как те поломанные, тогда еще возможно. Не переводи добро». «До чего дошли?» Шок и трепет на Маскином лице. «Он учит гнома экономить». «О гномах и емкостях. А че, не гномы ломали бы чаны?» Задался вопросом между выстрелами Кен. «У нас есть легальный чит в виде голема. А будь на нашем месте другая группа, без гнома, с профессией инженер». «Да грубой физической силой», — фыркнула Барби. «Я б, если б знала, что так будет, с одной стороны ухватил эту чашку Петри, с другой парни бы нависли и расхреначили б к хренам и к гиппократовой матушке». «Твоя женщина мудра». Рэю явно стало скучно. Он-то привык к бою на скоростях, а не мерному отстрелу жиртресины арбалетными болтами. «И я согласен, что нам всем вместе хватило бы сил на разрушение объекта. Это все почему?» Вал допил про поэта, взял секундную передышку. «Потому что Хель отлично нас тренирует». Грациозному танцу несколько противоречит оттопыренный большой палец. Но демоница позволяет себе эту вольность. Напряжение схватки еще не отпустило. Еще телепается массивное тело гнили, но это уже почти агония. До босса доходит големище. И прессует обеими ручищами склизкое туловище босса. Удерживает, пока ненависть нашпиговывает уродину болтами, стрелами, лупит заклинаниями до победного. «Ура, товарищи!» Барби счастливее всех. «Медицина победила!» «Квест не закрылся», — покачала головой Хейт. Ей тревожно. С двух боссов и парочки тварин помельче опыта дали много. До уровня немного осталось. Еще добавку за задание отсыпят, и придется менять турнирную группу. Подставиться и умереть в этот раз не позволила совесть. Воскрешение у Монка в откате. А если вдруг убийством этих гадин не ограничится? А она, такая красивая держательница аур, лежит мертвенькая. Выбор между своими амбициями и успехом всей команды слишком очевиден. И ведь точно! Вал принялся вертеть головой, высматривая. Что же не так? Кого они не добили? Утыкается взглядом в зеленую тушу. Тело гнили не пропало, обратившись в дымную сферу с лутом, как это сделала ее соседка. И спустя секунд 30 с момента, как противно склизкое повержено, туловище взрывается. Хлещет во все стороны гнилостная жидкость, и все складское заволакивает удушливыми испарениями. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта «гнилой мор». Все характеристики понижены на 50%. Вы больны. Каждые 5 минут вы теряете 2% от максимального значения здоровья. Вы, как один из первых носителей, не можете умереть от болезни. Здоровье перестанет уменьшаться, когда достигнет 10% от максимального значения. Срок действия отменяется посмертно. Внимание! Вы заразны. Любой, кто окажется в радиусе 20 метров от вас, заразится гнилым мором и также станет переносчиком болезни. Вот теперь приплыли. Хейт садится прямо в грязь. Хуже, чем есть, с болезнью ей уже не сделается. Метка над башкой покрасится, криво улыбается Рэй. Ну, мне не привыкать. Рюк, у тебя же есть что-то с кровотечением? Глубокая рана, кивает чародей, понимая, к чему клонит убийца. Вы предлагаете самоубиться? Хмурит лоб Барби. Поехали крышечками совсем? А лучше будет вынести заразу спящий город? Надо же, Вал успел свериться с таймером внутриигрового времени. Там, за стенами рыбного склада, царит ночь. У меня есть самопожертвование, напоминает Спиритус. Я могу сам, без ПК. Его потом смывать еще замучаетесь. Как знал, что пригодится. Монг совсем не выглядит огорченным. Лут соберите. Сейчас дедушка Монг всех вас вылечит. И меня вылечим? У Хель, похоже, снова небольшие сложности с переводом. И тебя вылечим, обещает вершитель и улыбается лучезарной фирменной улыбкой Деда Мороза при раздаче подарков на Новый год хорошим деткам. Сейчас сменю настройки на дружественные цели, включая создателя. Эдикт – смерть.